Глава вторая. Кирилл приехал ближе к вечеру. Мама как раз хлопотала и накрывала стол на четверых. В доме есть домработница, но мама пожелала иногда готовить сама, и на сегодня Ирину отпустили домой. С нами парень ожидаемо сухо поздоровался. Отца обнял довольно сердечно и унесся в свою комнату на первом этаже. К столу он вышел последним и явно только из душа. На шее блестели капли воды, а непослушные светлые волосы были влажными. Поковыряв еду с таким видом, будто бы на тарелках была жуткая жуть, он высказался. «В каком ресторане вы еду заказывали? Это точно готовила не Ирина». Мама мигом сообразила, что камень в ее огород, и спокойно ответила. «Я готовила ужин сама». «О-о-о!» — отозвался хам. «Лучше впредь заказывать». «Готовка явно не ваша, Тая. Подскажу пару адресов ресторанов, где готовят нормально. Обращайтесь». «Кирилл!» — грозно позвал его Павел, уставившись на сына. Парень со звуком бросил вилку в тарелку и ушел в комнату. Мама нервно скомкала салфетку и кинула на стол, поджав губы. «Паш, я что, пересолила?» — расстроенно обратилась жена к мужу, который уже тоже вставал из-за стола. «Все очень вкусно, любимая», — уверил он маму. А затем его лицо стало хмурым. «Сейчас я с ним поговорю». Мужчина быстрым шагом пошел вслед за Кириллом. Кирилл. Отец влетел следом за мной в комнату, как разъяренный фурий. Этого следовало ожидать после моего очевидного хамства. Он встал на пороге, едва прикрыв за собой дверь, и сложил руки на груди. «Сын, ты что вытворяешь?» — спросил отец тихо, устремив взгляд на меня. «Опять начальника сейчас врубит. Будет отчитывать меня, как подчиненных на работе». «Что не так?» — в наглую спросил я, прикидываясь шлангом. Плюхнулся на кровать, заложил руки за голову и облокотился о стену, смотря на него с вызовом снизу вверх. «Нормально сядь, когда с отцом говоришь». Рыкнул он мне, и нога, положенная на другую, сама собой слетела. Медленно поменял позу, все так же смотря на него в упор. «Кирилл, ты ведешь себя просто отвратительно. Разве я так тебя воспитывал?» «Ты! Ты, пап, был постоянно на работе, и воспитывала меня мама!» «Хорошо, пусть так. Я зарабатывала для тебя, чтобы у тебя была хорошая еда, комфортный дом и классные игрушки». Это твоя благодарность мне за то, что у тебя есть все, что душе угодно. Тогда ответь, мама тебя так воспитывала. Да что я сказала не так? Я разве виноват, что она у тебя готовить не умеет? На самом деле картошка с мясом была очень даже ничего, и отказавшись от нее из-за своей высокой миссии, я останусь голодным на весь вечер. Так, хватит, — одернул он меня. Не нравится — не ешь, но не озвучивай этого. Готовь себе сам тогда или закажи в ресторане. Я тебя что, в деньгах разве ущемляю? «Уже нет», — глухо ответил я. «Вот и купи себе еды и отвяжись от Таи». Мы замолчали на время, сверля друг друга глазами. Отец провел ладонью по лицу, чтобы усмирить свой гнев на меня. Сел на край кровати и повернулся. «Я ведь люблю ее. И тебя люблю. Что же мне теперь? Бобылем жить всю оставшуюся жизнь». Папа говорил так просто и откровенно, что я невольно стал вслушиваться. «Ты еще слишком молод, чтобы понять, каково быть по жизни одному. У меня есть ты, мой сын, ты моя семья. Но мне этого недостаточно. Я хочу видеть рядом с собой женщину, жену. Может быть, ты тоже влюблен сейчас и...» «Вот еще!» — проворчал я, обрывая мысль папы. «Еще такими глупостями я не занимался». «Не перебивай меня, что за дурацкая привычка?» — снова вскипел отец и повысил тон. Потом продолжил, взяв себя в руки. «Ну не нравится Тая тебе? Хотя бы ради меня не демонстрируй ты этого». То же самое касаемо Лизаветы. К такому я готов не был. Рассчитывал на крик отца, лишение карманных денег снова, но уж точно не на откровения, на которые мое сердце вдруг отзовется. Конечно, я желал ему лучшей доли, но кто знал, что он себе выберет именно такую? Упоминание их имен меня почему-то снова завело. «А я тебе говорил, что не приму обеих», — повернулся всем корпусом к нему. «Ты что, себе не мог найти нормальную женщину, а не бесприданницу с прицепом?» «Да она же явно охотница за кошельком твоим!» «Так, закрой рот!» — рыкнул более грозно папа, не мигая, уставившись на меня не самым дружелюбным взглядом. Я понял, что сейчас могу и огрести, и прикусил язык. «Палочку перегибаешь!» Все равно они обе меня бесят. Откуда такое предвзятое отношение и эти грубые слова? «Красивая слишком. Такие всегда несут одни проблемы. Позволь, я уж сам как-нибудь разберусь со своим кошельком. Не ты его наполнял деньгами, и не тебе решать, на кого я их потрачу». Папа явно начал злиться и терять контроль над собой. «Ай, теперь ты будешь попрекать меня своими деньгами?» — изогнул я скептически бровь. «Кирилл!» — закрыл глаза отец на миг. «Речь не об этом. Что ты все мои слова переворачиваешь вечно? Максимализм юношеский тебе по мозгам бьет». Я промолчал. Мнение я своего не изменил, и этот спор может длиться хоть всю ночь. Отец тоже упрям. «Чем тебя не устраивает Лиза? Она вообще не подходит даже к тебе». «А тем...» — распалился я по новой, — что сирота она казанская и по виду, и вообще. Как я в глаза одногруппников смотреть буду, когда твоя Лизавета приволочится за мной в академию? Прекращать их обеих оскорблять нужно прямо сейчас, Кирилл, и это мое последнее предупреждение. В голосе отца появились стальные нотки. Я бегаю по лезвию ножа, кажется. Чтобы больше я не слышал в сторону Лизы подобного. Ты меня понял? Понял. Буркнул я, скорее, чтобы отвязаться. «Точно понял? А если я твой байк продам, так понятнее будет?» «Байк?» — навострил я уши. «Ты не будешь трогать мой байк?» Папа встал с кровати, упрямо глядя на меня. «Буду. Я его купил, я его и продам. Все в твоих руках, сын. Выбирай. Или байк, или склоки с женщинами этого дома». «Это удар под дых». «Что угодно, только не байк». «Я не замечал, что ты такой вырос», — продолжил он после того, как я ничего не ответил, лишь поджал губы. «Наверное, и вправду слишком много работал. Почему ты все измеряешь деньгами? Очнись, это не главное. Мужчина должен зарабатывать, а женщине это не обязательно. Не говори так, будто та и Лиза какие-то отбросы. Таисия честно работала и содержала и себя, и дочку». Это достойно уважения. Думаешь, это легко? Отец Лизы их бросил, ты ведь знаешь. Никто не застрахован от этого. Если тебе довелось родиться в достатке и полной семье, то Лизавете повезло куда меньше. Пожалей хотя бы ее. Да, она не нашего круга. Она простая девчонка, но она привыкнет скоро и вольется в твой мир. Ладно, хватит душеспасительных бесед. Спать ложись, поздно уже. Рад, что ты вернулся. И помни про байк. Отец вышел из комнаты. «Не нужна она мне в моем мире», — пробурчал вслед отцу. «Даже не знаю, почему разговор о дочери Таисии меня так злит. Потому что папа так нежно о ней говорит, или что-то еще. Черт бы побрал эту бедную Лизу. Пожалейте все ее. Чучело. Мне не хочется ругаться с отцом, но ведь он меня тоже не слышал, когда я был против его женитьбы на этой нищенке из трущоб. После полуночи не выдержал, пошел копошиться в холодильнике. Вытащил деликатесы для бутербродов и стал сооружать сэндвич. Плохо, конечно, нарушать режим питания спортсмену, да еще и сухомяткой, но есть очень уж хотелось. Только сунул в рот кусок колбасы, как зажегся яркий верхний свет. «Так и знала, что найду тебя здесь», — услышал за спиной и обернулся. Лиза с косой на плече и в легком домашнем платье с Гуффи. «Гуффи? Бля, как из детского сада сбежала!» Не выдержал, прыснул со смеху, глядя на нее, чуть колбасой не подавился. «Что смешного?» — спросила она, скрестив руки на груди. «А вот», — сглотнул еду, — «ты, когда этот балахон прекрасный покупала, там Микки Маусов уже разобрали, и ты взяла с Гуффи?» За этим мешком для картошки, что надеть на ней, даже не ясно, какая у нее фигура. Впрочем, мне плевать. Зачем бы мне это знать? Наверняка там даже ничего не выросло еще, судя по детскому лицу. «Мне нравится Гуфи», — ответила она просто, веря в то, что здесь совершенно ничего особенного нет. Любить в 17 нарисованную собаку. «Речь не о платье. Голодный, да?» «Странный вопрос», — изогнул я бровь. «Непонятно?» «Потому что надо было не выделываться, а есть ужин, приготовленный мамой. Тогда бы и сейчас не пришлось давиться бутербродами». «А смотрит как с вызовом. Так у нее, оказывается, есть зубки? Молочные, скорее всего. И скоро выпадать начнут. Но все же кусается». «Слушай ты, Гуфи, топай спать. Детское время давно кончилось», — кинул ей и отвернулся. Она начала меня раздражать. Лиза не собиралась уходить. Так и смотрела, подняв брови на меня. Вот настырная. «Ну что?» — резко спросил, вперив недобрый взгляд в нее. «Дай поесть спокойно». «Отстань от моей мамы». Бросил сэндвич и встал со стула, сократив расстояние между нами за пару шагов. Возвысился над ней, глядя в огромные голубые глаза, которые расширились еще сильнее. «Какая малявка! Еле до плеча мне достает. Точно как с ребенком рядом стою». Лиза инстинктивно сделала шаг от меня. «Не указывай мне! Я и тебя достану, поняла?» «Но почему?» — искренне удивилась она. «Чем я тебя насолила?» «Просто ты чучело, и мне стыдно с такой идти в академию. Вали спать и не вздумай больше приставать ко мне». Лиза нервно сглотнула. В глазах заблестели слезы, которые она стойко сморгнула. Затем развернулась и пошла к себе. Наверное, больше сдерживать обиду ей не удалось. Она решила закончить наш словесный поединок и поплакать в подушку уже у себя в комнате. Что ж, девчонки часто льют слезы из-за меня, так что не привыкать, меньше пописает. Она ушла, а у меня поперек горла встал этот недоеденный бутерброд. Психанул и выбросил его в ведро, погасил свет и ушел ни с чем спать.